Часть вторая. Феминизм и материнство. Глава четвертая. Совмещение ролей. Женщины, балансирующие между карьерой и семьей. Уроки истории. История полна вдохновляющих примеров женщин, которые умели сочетать успешную карьеру с заботой о семье. Их опыт показывает, что, несмотря на существующие стереотипы и социальные ограничения, возможно достичь гармонии между личной жизнью и профессиональными амбициями. Рассмотрим несколько ярких случаев, чтобы лучше понять, какие стратегии использовали эти женщины и какие выводы мы можем сделать для себя сегодня. Екатерина II, Великая, императрица и мать. Екатерина II Великая – одна из самых влиятельных фигур в истории России. Правила страной с 1762 по 1796 год. Ее правление отмечено масштабными реформами, расширением границ империи и укреплением международного положения России. Однако Екатерина была также матерью двоих детей – Павла I и Анны Петровны. Способность императрицы успешно совмещать управление государством с выполнением материнских обязанностей делает ее образцом для женщин, стремящихся к самореализации в разных сферах жизни. Правление и семья. Екатерина II взошла на престол в результате государственного переворота, свергнув своего мужа Петра III. С первых дней правления она столкнулась с множеством вызовов, включая необходимость укрепления своей власти, проведения реформ и защиты интересов страны на международной арене. Несмотря на эту колоссальную ответственность, императрица не забывала о своих детях и уделяла им значительное внимание. Павел I, старший сын Екатерины, родился в 1754 году. Императрица стремилась обеспечить ему лучшее образование и воспитание, необходимое для будущего правителя. Она лично участвовала в выборе учителей и педагогов, привлекая к этому процессу лучших специалистов того времени. Екатерина регулярно общалась с сыном, делилась своими мыслями и советами, пытаясь подготовить его к будущим обязанностям. Анна Петровна, младшая дочь Екатерины, умерла в раннем возрасте. Но это событие лишь усилило стремление императрицы уделить больше внимания Павлу. Она видела в нем будущее России и старалась передать ему свои ценности и идеалы. Воспитание и обучение. Воспитывая Павла, Екатерина руководствовалась принципами просвещения, считая, что образование должно быть всесторонним и качественным. Она организовала для сына занятия по различным предметам, включая историю, философию, литературу и военное дело. Императрица также старалась привить сыну любовь к искусству и культуре, поощряя его интерес к музыке и живописи. Особое внимание Екатерина уделяла формированию характера Павла. Она хотела видеть в нем сильного и справедливого правителя, способного принимать взвешенные решения и вести страну к процветанию. Для этого она окружила его наставниками, которые могли бы помочь ему развить лидерские качества и научиться управлять людьми. Баланс между властью и семьей. Управляя огромной империей, Екатерина II вынуждена была тратить большую часть своего времени на государственные дела. Однако она всегда находила возможность уделить внимание своим детям. Императрица понимала, что для успешного правления необходимы не только политические навыки, но и личные качества, такие как эмпатия и забота о ближних. Для поддержания связи с сыном Екатерина использовала различные методы коммуникации. Так она часто писала ему письма, делясь своими мыслями и переживаниями. Эти письма стали важным инструментом воспитания, позволявшим Екатерине передавать свои ценности и убеждения. Уроки для современности. Жизненный путь Екатерины II Великой преподносит современным женщинам важные уроки. Во-первых, Она показывает, что даже на самом высоком посту можно оставаться заботливым и внимательным родителем. Управляя страной, императрица не забывала о своих детях и стремилась дать им лучшее образование и воспитание. Во-вторых, Екатерина демонстрирует важность умения расставлять приоритеты. Она могла сосредоточиться на важнейших вопросах управления государством, одновременно находя время для личных отношений и воспитания детей. Этот баланс требовал от нее высокого уровня самоорганизации и дисциплины. Наконец, Екатерина II учила сына не только профессиональным навыкам, но и моральным качествам. Она стремилась воспитывать в Павле справедливого и мудрого правителя, способного руководствоваться высокими идеалами. Этот подход актуален и сегодня, когда родители стремятся вырастить детей, готовых к успешным выступлениям в профессиональном мире и личной жизни. Мария Кюри. Женщина-ученый и мать. Мария Кюри – известный физик и химик, один из величайших научных умов XX века. Она стала первой женщиной, получившей Нобелевскую премию, и единственной, кто получил эту награду дважды в области физики и химии. Помимо этого, Мария Кюри также была матерью двух дочерей – Ирен и Евы. Ее способность успешно сочетать карьеру ученого с материнством делает ее ярким примером для женщин, стремящихся к самореализации в разных сферах жизни. Научные открытия и материнство. Мария Кюри начала научную карьеру вместе с мужем Пьером Кюри, с которым работала над изучением радиоактивности. Их совместные усилия привели к открытию элементов полония и радия, что стало революционным прорывом в науке. После трагической гибели Пьера в 1906 году Мария продолжила его работу, возглавив кафедру физики в Сорбонне и продолжая исследования в области радиоактивности. Однако, несмотря на свою увлеченность наукой, Мария Кюри не забывала о дочерях. Она уделяла им значительное внимание, прививая интерес к науке и образованию. Старшая дочь Ирен, вдохновленная примером матери, также стала ученым и получила Нобелевскую премию за открытие искусственной радиоактивности совместно со своим мужем Фредериком Жолио Кюри. Воспитание и образование. Мария Кюри придавала огромное значение образованию своих дочерей. Она сама принимала активное участие в их обучении, знакомя их с основами наук и развивая их интеллектуальные способности. Особенно сильно она влияла на формирование интереса Ирен к науке, что впоследствии привело к ее собственным значительным достижениям. Мария также старалась создать для своих дочерей благоприятную домашнюю атмосферу, где они могли развиваться и расти в любви и понимании. Она считала, что воспитание детей должно основываться на любви, терпении и уважении к личности ребенка. Баланс между карьерой и семьей. Мария Кюри демонстрирует удивительное умение балансировать между научной деятельностью и обязанностями матери. Несмотря на то, что наука занимала значительную часть ее времени, Мария всегда находила возможность уделить внимание своим дочерям. Ее успех в науке был возможен благодаря ее способности четко организовать свое время и расставить приоритеты. Кюри также полагалась на поддержку семьи и друзей, которые помогали ей справляться с повседневными обязанностями. Это позволяло ей сосредоточиться на исследованиях, не жертвуя при этом временем, проведенным с детьми. Уроки для современности. История Марии Кюри преподносит современным женщинам важные уроки. Во-первых, она показывает, что даже в условиях ограниченных ресурсов и социальных ожиданий можно добиться больших успехов в карьере, не отказываясь от роли матери. Это сочетание научного гения и материнского чутья свидетельствует о том, что талант и усердие могут привести к высоким результатам в обоих направлениях. Во-вторых, Мария Кюри всегда подчеркивала важность образования и передачи знаний следующим поколениям. Она не только воспитывала дочерей, но и вдохновила их на научные исследования, что свидетельствует о силе примера и поддержки в семье. Наконец, ее жизненный путь напоминает нам о том, что баланс между карьерой и семьей требует гибкости, самоорганизации и поддержки со стороны близких. Современным женщинам стоит помнить, что, несмотря на все сложности, можно найти гармонию между профессиональной реализацией и семейными обязанностями. Мария Кюри — это не только символ научного прогресса, но и образец женщины, способной успешно совмещать карьеру и семью. Ее пример вдохновляет нас на поиски собственного баланса и убеждает в том, что стремление к самореализации в разных сферах жизни возможно, если иметь достаточно сил, таланта и поддержки. Валентина Терешкова. Первая космонавтка и мать. Поговорим о Валентине Терешковой, первой в мире женщине-космонавте, чей исторический полет в космос в 1963 году стал символом мужества и стремления человечества к звездам. Ее жизнь представляет собой яркий пример того, как можно успешно сочетать карьеру и семью, преодолевая многочисленные трудности и общественные ожидания. Исторический контекст. В эпоху Советского Союза, когда мир находился в разгаре космической гонки, Валентина Терешкова стала первым человеком, который доказал миру, что женщины способны справляться с сложнейшими задачами наравне с мужчинами. Ее полет длился почти трое суток, и она преодолела расстояние свыше 1,97 миллиона километров, облетев Землю 48 раз. Это достижение стало не только важным этапом в развитии космических исследований, но и значимым событием в борьбе за равноправие полов. Однако Терешкова также сыграла важную роль в обществе как мать и жена. Эта сторона ее жизни зачастую остается в тени профессиональных достижений, однако именно она позволяет лучше понять, каким образом женщина может успешно совмещать карьеру и семейные обязательства. Личная жизнь Валентины Терешковой. После возвращения на Землю Терешкова продолжала активную общественную и политическую деятельность. Она была членом Президиума Верховного Совета СССР, занималась вопросами международного сотрудничества и представляла Советский Союз на многочисленных международных форумах. Параллельно с этим она оставалась верной супругой и заботливой матерью. Брак Валентины Терешковой с космонавтом Адрианом Николаевым начался вскоре после ее полета в космос. Они познакомились в рамках подготовки к космическим миссиям, и их союз стал символом единства советской космической программы. У пары родилась дочь Елена, которая впоследствии выбрала профессию врача. Несмотря на занятость и высокую степень публичности, Терешкова уделяла значительное внимание воспитанию дочери. Она старалась создать для нее комфортную и гармоничную обстановку, несмотря на постоянное присутствие в центре общественного внимания. Валентина понимала важность семейного тепла и поддержки, особенно в условиях, когда оба родителя находились под постоянным давлением и ответственностью. Баланс между карьерой и семьей. Одним из ключевых факторов успеха Валентины Терешковой в сочетании карьеры и семьи было ее умение грамотно планировать свое время и расставлять приоритеты. Она прекрасно осознавала, что ее профессиональная деятельность требует значительных усилий и времени, но при этом не забывала о важности семейных ценностей. Благодаря этому подходу Терешковой удавалось поддерживать близкие отношения с дочерью и мужем, несмотря на постоянную занятость. Кроме того, поддержка со стороны мужа играла значительную роль в ее жизни. Адриан Николаев понимал всю важность миссии жены и оказывал ей необходимую помощь и поддержку. Совместный опыт работы в космической программе помог им лучше понимать друг друга и создавать атмосферу взаимопонимания и доверия. Еще одним важным аспектом жизни Терешковой было ее стремление к самосовершенствованию. Она постоянно училась новому, расширяя свои знания и навыки, что позволило ей оставаться востребованным профессионалом и примером для подражания. Этот подход помог ей сохранять мотивацию и энергию, необходимые для успешного выполнения всех своих обязанностей. Уроки для современности. История Валентины Терешковой преподносит нам важнейшие уроки, актуальные и в наши дни. Прежде всего, она показала, что для успешной реализации в карьере и семье необходимо обладать целеустремленностью, организованностью и способностью к компромиссам. Женщины, желающие построить успешную карьеру, должны уметь расставлять приоритеты и находить время для своих близких. Также Терешкова подчеркивала значимость поддержки со стороны партнера и семьи. Без понимания и помощи со стороны близких людям нелегко справляться с трудностями. Исторические примеры женщин, успешно совмещавших карьеру и семью, демонстрируют ряд общих черт и стратегий, которые помогли им достичь гармонии между профессиональной и личной жизнью. Давайте рассмотрим ключевые факторы, способствующие их успеху, и извлечем из этого уроки для современного общества. Первое – самодисциплина и организация времени. Все рассмотренные женщины обладали высокой степенью самоорганизации, что позволяло им эффективно распределять свое время между работой и семьей. Они умели расставлять приоритеты, выделяя время как для профессиональных задач, так и для заботы о близких. Примеры таких женщин, как Екатерина II Великая и Мария Кюри, показывают, что даже в условиях высоких нагрузок и ответственности можно найти время для семьи, если правильно организовать рабочий процесс. Уроки. Развитие навыков тайм-менеджмента и планирования дня помогают сбалансировать рабочие и личные обязанности. Важно уметь фокусироваться на приоритетных задачах, не распыляясь на мелочи. Второе. Поддержка со стороны окружения. Поддержка со стороны партнеров, родственников и друзей играют критически важную роль в достижении баланса между карьерой и семьей. Мужья и другие члены семьи нередко становились важными союзниками, помогавшими разделять бытовые нагрузки и эмоциональные вызовы. Например, Мария Кюри и ее муж Пьер работали бок о бок, создавая уникальную рабочую динамику, которая поддерживала их обоих в стремлении к научным открытиям. Уроки. Создание крепких партнерских отношений, где каждый поддерживает другого, способствует успеху в обеих сферах. Обращение за помощью к друзьям и родственникам может значительно облегчить время ежедневных обязанностей. Третье. Стремление к самосовершенствованию. Многие из этих женщин продолжали учиться и развиваться даже после достижения определенных успехов. Они понимали, что знания и компетенции — это ключ к долгосрочному успеху. Так Екатерина II активно развивала свои управленческие навыки, читала труды философов-просветителей и применяла полученные знания в управлении государством. А Мария Кюри после получения Нобелевской премии продолжала исследования, передавая страсть к науке своим дочерям. Уроки. Постоянное обучение и совершенствование профессиональных навыков позволяют оставаться конкурентоспособными и уверенными в своих силах. Инвестиции в собственное развитие способствуют личностному росту и уверенности в будущем. Четвертое. Гибкость и адаптация. Эти женщины были готовы приспосабливаться к изменениям обстоятельств и искать нестандартные решения. Например, Екатерина II в условиях государственного переворота смогла не только удерживать власть, но и заботиться о своем сыне Павле. Она адаптировалась к новым условиям, демонстрируя гибкость в принятии решений и в отношениях с близкими. Уроки. Способность быстро реагировать на изменения и находить выход из сложных ситуаций помогает поддерживать равновесие между карьерой и семьей. Готовность к переменам и умение воспринимать их как возможности для роста важны для сохранения гармонии. Пятое. Четкое понимание своих ценностей. Каждая из этих женщин имела ясное представление о своих жизненных целях и приоритетах. Они знали, что для них важнее всего, и действовали соответственно. Екатерина II, например, стремилась укрепить российское государство и подготовит наследника к управлению страной, что отражало ее ценности как правительницы и матери. Мария Кюри, в свою очередь, видела смысл жизни в научных открытиях, но также была предана своей семье. Уроки. Ясное понимание своих ценностей и целей помогает принимать осознанные решения и избегать конфликтов между карьерой и семьей. Четкое определение приоритетов облегчает выбор между различными обязанностями. Шестое. Эмоциональная устойчивость к критике и негативу. Женщины, достигшие выдающихся успехов в карьере, неизбежно сталкивались с критикой и предвзятостью со стороны общества. Например, Екатерина II, как женщина-правитель, подвергалась осуждению за свои политические решения и личную жизнь. Мария Кюри, как первая женщина, получившая Нобелевскую премию, также испытывала давление со стороны научного сообщества, которое скептически относилось к вкладу женщин в науку. Тем не менее, обе они показали невероятную стойкость и способность игнорировать негативные мнения, сосредоточившись на своих целях и веря в собственные силы. Это качество особенно актуально в современном мире, где женщины все еще сталкиваются с гендерными стереотипами и предвзятым отношением на рабочем месте. Уроки. Уверенность в себе и вера в свои способности помогают противостоять внешним сомнениям и критике. Фокусировка на результатах и личный рост важнее общественного признания. Седьмое. Создание сети поддержки. Многие из этих женщин создавали вокруг себя сеть единомышленников и союзников, которые поддерживали их как профессионалов, так и лично. Например, у Марии Кюри были коллеги и друзья, которые помогали ей в исследовательской работе и предоставляли моральную поддержку. Екатерина II окружила себя доверенными советниками, которые помогали ей в управлении государством и поддерживали ее личные инициативы. Создание такой сети не только облегчало решение рабочих задач, но и давало эмоциональную поддержку, столь необходимую в периоды стресса и неопределенности. Уроки. Окружение себя надежными людьми, готовыми поддержать и поделиться опытом, существенно упрощает достижение баланса между карьерой и семьей. Профессиональные и личные связи могут стать мощным ресурсом для личного и профессионального развития. Восьмое. Осознанное принятие рисков. Многие из этих женщин шли на значительные риски ради достижения своих целей. Екатерина II рискнула вступить в борьбу за трон, несмотря на опасность и возможные последствия. Мария Кюри продолжала исследование радиоактивности, зная о потенциальной опасности для здоровья. Валентина Терешкова добровольно отправилась в космический полет, понимая, что это может стоить ей жизни. Их готовность идти на риск ради своих мечтаний и амбиций показывает, что иногда нужно выходить за пределы зоны комфорта, чтобы достичь большего. Уроки. Риски бывают неизбежны на пути к большим достижениям, и важно уметь оценивать их рационально. Смелость и решимость могут открыть двери к новым возможностям и успеху. Девятое. Принятие помощи и делегирование. Хотя все эти женщины демонстрировали высокий уровень самостоятельности, они также умели признавать свои ограничения и обращаться за помощью, когда это было необходимо. Екатерина II, несмотря на свою мощь как императрицы, поручала некоторые административные функции своим министрам и доверенным лицам. Мария Кюри, работая в лаборатории, не боялась привлекать помощников и студентов для проведения экспериментов. Делегирование задач и принятие помощи освобождало время для более важных дел и снижало уровень стресса. Уроки. Делегирование полномочий и распределение обязанностей помогают эффективнее справляться с рабочими и личными задачами. Признание собственных ограничений и обращение за поддержкой — признак зрелости и мудрости. Сегодняшние женщины сталкиваются с новыми вызовами и возможностями, которые требуют адаптации традиционных подходов к совмещению карьеры и семьи. Технологический прогресс, глобализация и изменение социальных норм предоставляют больше инструментов и ресурсов для управления временем и ресурсами. Однако, несмотря на эти изменения, фундаментальные принципы, заложенные историческими примерами, остаются актуальными. Современным женщинам важно учиться у предшественниц искусству планирования, делегирования и установления границ между работой и личной жизнью. Новые технологии и цифровые инструменты могут значительно упростить организацию времени и улучшить коммуникацию. Но основа успеха остается прежней. Ясное видение своих целей, уверенность в себе и поддержка со стороны близких. Более того, современная эпоха предлагает женщинам больше возможностей для выбора, будь то полная погруженность в карьеру, частичная занятость в предпринимательстве или фриланс, либо сознательное решение посвятить основное внимание семье. Главное – осознать свои приоритеты и строить жизнь в соответствии с ними, не забывая о необходимости поддерживать баланс и заботиться о своем физическом и эмоциональном благополучии. Важнейший вывод из анализа исторических примеров – понимание того, что ни один из путей не является универсальным рецептом для всех. Каждый человек уникален, и подходы к совмещению карьеры и семьи должны соответствовать индивидуальным потребностям и обстоятельствам. Поэтому важно экспериментировать, пробовать разные подходы и находить баланс, который приносит удовлетворение и радость. Надеюсь, что этот обзор исторических примеров и извлеченные из них уроки помогут современным женщинам уверенно двигаться вперед, реализовывать свои мечты и добиваться успеха в тех сферах жизни, которые для них наиболее важны. Гармоничное сочетание феминизма и материнства. Возможности и вызовы. Феминизм — это движение, направленное на обеспечение равенства прав и возможностей для женщин во всех сферах жизни. Однако, несмотря на прогрессивные идеи, многие женщины продолжают сталкиваться с противоречиями между феминистскими взглядами и традиционными представлениями о материнстве. Можно ли быть феминисткой и хорошей матерью одновременно? Ответ на этот вопрос требует глубокого анализа и осознания того, как феминистские идеи могут гармонично сочетаться с ролью матери. Когда я еще вела блог на феминистскую тему, то быстро завела много приятельниц на этой почве. Но помню, как резко изменилось отношение ко мне, когда я посмела упомянуть, что замужем. Что ж, так получилось, это просто жизнь. Но тут же появилось множество женщин-феминисток и мужчин-профеминистов, которые указывали мне, что так быть не может. Ну не может феминистка быть замужем. Нельзя иметь отношения с мужчиной. Мужчина — это твой враг, а семья — вообще добровольная сдача себя патриархату, принесение себя в жертву мужчине. И было очень приятно, что еще большая часть феминисток высказались в мою поддержку. Это были уже взрослые, зрелые женщины, замужние, разведенные, вышедшие замуж снова, с детьми и без. Они говорили слова поддержки и выражали свою веру в то, что можно быть феминисткой и состоять в счастливом браке одновременно. И я тоже до сих пор так считаю. Феминизм — это не клеймо мужа-ненавистницы и обязательной противницы детей. Феминизм про то, что женщина — это личность. Не лучше, но и не хуже мужчины. Можно быть феминисткой и довольно успешно сочетать с этим семью и детей. Так как же мы бы могли гармонично соединить феминизм и материнство? Историческая перспектива. На протяжении веков материнство воспринималось как основная функция женщины, определяющая ее социальную роль. Однако с развитием феминистического движения женщины начали бороться за право выбирать свою судьбу, в том числе и возможность заниматься карьерой, получать образование и участвовать в общественной жизни. Сегодня феминизм продолжает развиваться, предлагая новые подходы к пониманию гендерных ролей и материнства. Современные вызовы. Одна из основных трудностей, с которыми сталкиваются современные женщины — давление со стороны общества, ожидающего от них соответствия традиционным нормам. Многие считают, что феминистки должны отказаться от материнства или, наоборот, полностью посвятить себя семье, исключив карьеру и личное развитие. Однако это далеко не так. Феминистская идеология предполагает свободу выбора и уважение индивидуальных предпочтений каждой женщине. Возможности для гармонии. Феминистские идеи предлагают женщинам широкий спектр возможностей для самореализации, включая материнство. Вот несколько вариантов того, как феминизм может способствовать гармоничному сочетанию материнства и личного развития. Первое. Равенство в домашнем труде. Феминистки утверждают, что домашние обязанности и уход за детьми должны быть равномерно распределены между обоими родителями. Это означает, что мужчины должны брать на себя равную долю ответственности за дом и детей, освобождая женщин от чрезмерной нагрузки. Такое разделение труда позволяет матерям больше времени уделять своей карьере и интересам, не чувствуя вины за недостаточное внимание к дому. Второе. Доступ к образованию и карьерным возможностям. Феминистическое движение борется за доступ женщин к образованию и карьерным возможностям. Образованная и финансово независимая женщина имеет больше шансов успешно совмещать материнство и работу. Кроме того, наличие профессиональных навыков и стабильной работы позволяет матерям чувствовать себя увереннее и обеспечивать лучшую жизнь своим детям. Третье. Социальная поддержка. Феминизм призывает общество оказывать поддержку матерям, обеспечивая доступ к услугам по уходу за детьми, оплачиваемым отпускам по беременности и родам, а также гибким графикам работы. Такие меры помогают женщинам легче возвращаться к трудовой деятельности после рождения ребенка и уменьшают финансовые и эмоциональные стрессы. Четвертое. Пересмотр традиционных гендерных ролей. Феминистское мышление способствует пересмотру традиционных представлений о том, что значит быть хорошей матерью. Вместо устаревшего образа домохозяйки, которая посвящает всю жизнь детям, феминизм предлагает идею активной и вовлеченной матери, которая участвует в жизни общества и развивает свои личные интересы. Вызовы и препятствия. Хотя феминистские идеи предполагают широкие возможности для самореализации женщин, существуют серьезные препятствия, которые мешают многим из них достичь гармонии между карьерой и материнством. Эти проблемы требуют внимания и активного обсуждения, чтобы найти эффективные решения. Первое. Недостаточная государственная поддержка. Одна из главных трудностей, с которыми сталкиваются работающие матери, это недостаток государственной поддержки. Во многих странах система социального обеспечения оставляет желать лучшего, особенно в плане доступности качественных детских садов, оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком и гибких условий труда. Это создает значительные финансовые и эмоциональные нагрузки на женщин, которые вынуждены выбирать между карьерой и семьей. Государственная политика должна предусматривать создание инфраструктуры, обеспечивающей равные возможности для мужчин и женщин. Это включает расширение сети детских садов, увеличение продолжительности оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, а также введение гибких графиков работы и удаленного трудоустройства. Второе. Сексуализированная культура. Современная культура – особенно медиа и реклама часто изображают женщин как объект сексуального желания, что создает дополнительные барьеры для их восприятия как полноценных профессионалов. Это приводит к тому, что многие женщины чувствуют давление, связанное с необходимостью соответствовать определенным стандартам красоты и привлекательности, что отвлекает их от более важных задач. Необходимо изменить общественное восприятие женской красоты и сексуальности, смещая акцент на профессионализм, компетентность и индивидуальные достижения. Компании и бренды должны перестраивать свои рекламные кампании таким образом, чтобы показывать женщин в контексте их профессиональных успехов и самореализации. Третье. Недоверие к работающим матерям. Часто возникает ситуация, когда работодатели сомневаются в эффективности сотрудниц, имеющих маленьких детей. Существует мнение, что работающие матери будут уделять меньше внимания работе, что ведет к дискриминации при трудоустройстве, продвижении по службе и оплате труда. Работодателям следует пересмотреть свои подходы к оценке производительности сотрудников, учитывая, что наличие детей не обязательно снижает эффективность работника. Более того, компании могут внедрять программы поддержки работающих родителей, такие как детские комнаты на рабочем месте, субсидии на услуги няни и гибкий график. Четвертое. Социальное осуждение. Даже в современном обществе многие женщины сталкиваются с осуждением за выбор карьеры вместо полного посвящения себя семье. Традиционные представления о роли женщины в доме создают дополнительное давление, заставляя многих матерей испытывать чувство вины за то, что они хотят развиваться профессионально. Обществу необходимо пересмотреть свои взгляды на роль женщины в семье и на рабочем месте. Необходимы активные дискуссии и образовательные программы, направленные на разрушение стереотипов и продвижение идей гендерного равенства. СМИ и культурные институты также должны играть ключевую роль в формировании нового взгляда на женственность и материнство. Пятое. Отсутствие равных возможностей для отцов. Хотя феминизм стремится к обеспечению равенства для женщин, он также затрагивает и мужчин. Отсутствие равных возможностей для участия отцов в уходе за детьми и ведения домашнего хозяйства усиливает давление на женщин. Отцы часто сталкиваются с непониманием и неодобрением, если решают взять длительный отпуск по уходу за ребенком или сократить рабочее время. Для достижения истинного равенства необходимо менять отношение к мужской роли в семье. Государственные программы и корпоративные политики должны стимулировать активное участие отцов в воспитании детей, предоставляя им такие же льготы и возможности, как и матерям. Пока я строила свою карьеру, то, конечно же, сталкивалась с декретными сотрудниками, коллегами и подчиненными, и всегда, всегда, сразу после того, как женщина объявляла о своем положении и предупреждала, что скоро уйдет в декретный отпуск, на нее обрушивались или пассивная агрессия, или даже вполне неприкрытое хамство, и начиналось выживание с работы. У нас до сих пор считается, почему кто решил, что, во-первых, женщина в декрете занимает просто так чье-то рабочее место? Хотя на этот период вполне успешно нанимается сотрудник на временной основе, или в целом всегда можно договориться с другими работниками за отдельную плату, чтобы перераспределить задачи, ушедшие в декрет на них. Во-вторых, считается, что несчастный работодатель из своего кармана будет выплачивать целую зарплату этой декретной бездельнице просто так. Но и это совершенная неправда. Прежде всего, далеко не все женщины получают полноценную зарплату каждый месяц во время декрета. Ежемесячные выплаты строятся на основании средней официальной зарплаты за последние 2 года. И на деле декретные оказываются меньше зарплаты. И потом эти деньги платит не работодатель. Декретное пособие формируется за счет отчислений в социальный фонд зарплаты самой женщины, то есть ей буквально возвращаются ее же деньги, которые лежали и ждали ее все это время. Изменение культуры, осуждение рабочих матерей – это сложный процесс, который требует системного подхода и вовлеченности общества на разных уровнях. Вот несколько ключевых шагов, которые могут способствовать этому изменению. Первое – образование и информирование. Распространение информации о важности баланса между работой и семьей через образовательные программы, СМИ и социальные сети. Проведение семинаров и тренингов для работодателей и сотрудников, чтобы повысить осведомленность о правах женщин и важности поддержки работающих мам. Второе. Поддержка от государства. Введение государственных программ, направленных на поддержку работающих родителей, включая субсидированные детские сады, ясли, гибкий график работы и оплачиваемые отпуска по уходу за ребенком. Разработка законодательства, защищающего права работающих матерей и обеспечивающего равные возможности для карьерного роста. Третье. Корпоративная культура. Работодатели должны создавать условия, способствующие поддержанию баланса между работой и личной жизнью, такие как гибкий график, удаленная работа и поддержка профессиональных возможностей для женщин после декретного отпуска. Поощрение корпоративных инициатив, направленных на улучшение условий труда для родителей, например, корпоративные детские сады или программы наставничества. Четвертое. Общественное мнение. Активизация общественных дискуссий и кампаний против стереотипов и предрассудков относительно роли женщины в обществе. Поддержка и продвижение историй успешных работающих матерей, которые смогли найти баланс между карьерой и семейными обязанностями. Пятое. Роль мужчин. Привлечение внимания к необходимости участия отцов в воспитании детей и выполнении домашних обязанностей. Продвижение идей совместного воспитания и разделение ответственности между родителями. Шестое. Психологическая поддержка. Создание платформ и сообществ, где работающие матери могли бы обмениваться опытом, поддерживать друг друга и получать психологическую помощь. Организация консультаций и тренингов по управлению стрессом и эффективному планированию времени. Седьмое. Международный опыт. Изучение и внедрение лучших практик из стран, где успешно реализованы меры по поддержке работающих родителей, таких как Швеция, Норвегия и Финляндия. Эти шаги требуют усилий со стороны всех участников процесса – государства, бизнеса, образовательных учреждений и самих родителей. Важно помнить, что изменение культуры – это долгий путь, но каждый маленький шаг в правильном направлении – приближает нас к более справедливому и сбалансированному обществу. Заключение. Сочетание феминизма и материнства – это сложный, но достижимый процесс, требующий от женщин осознанности, уверенности в себе и готовности отстаивать свои права. Важно помнить, что феминизм – это не только борьба за равенство, но и признание многообразия женских опытов и предпочтений. Материнство – это один из возможных выборов, который каждая женщина должна делать самостоятельно, исходя из своих желаний и потребностей. Феминистские идеи не противоречат материнству, а, напротив, предлагают новые способы взглянуть на эту роль, делая ее более осознанной и свободной от навязчивых обществом стереотипов. Важно продолжать обсуждать и продвигать эти идеи, чтобы будущие поколения женщин имели еще больше возможностей для самореализации и удовлетворения своих потребностей. Гармоничное сочетание феминизма и материнства возможно, если мы будем стремиться к созданию общества, где каждая женщина будет чувствовать себя уверенно и свободно в своем выборе, будь то карьера, материнство или любое другое направление. Современные подходы к балансу между работой и семьей. В современном мире баланс между работой и семьей становится одной из главных проблем для большинства людей, особенно в наше неспокойное время непатриархата, когда патриархат отцов вроде как уже отошел в прошлое, мужчина уже больше не глава семьи, несущий ответственность за всех, обеспечивающий и защищающий. Мы живем при патриархате сыновей. Мужчина больше не хочет и не может давать покровительство своей семье и жене, в частности. Но от женщины по-прежнему продолжают требовать быть эдакой патриархальной женой. Только теперь ей нужно на себя взять еще и традиционно мужские обязанности. Сейчас многие мужчины хотят оставаться свободными личностями, вольными волками, но от женщины ждут заботы, как от матери, при этом не предлагая заботу в ответ. Высокие требования на работе, стремление к профессиональному росту и необходимость уделять внимание личным отношениям и воспитанию детей создают напряжение и стресс у современных женщин. Нас загнали между молотом и наковальней. Мы должны быть отличными работницами, великолепными женами, интересными личностями, но при этом тихонько себе родить выходные и в понедельник снова выйти на работу. Как говорится, от нас ждут, что мы будем работать, будто у нас нет детей, и что мы будем воспитывать детей, будто у нас нет работы. Замкнутый круг. Я навсегда запомню историю своей подписчицы, которую она прислала анонимно в мой блог. Женщина спрашивала, нормально ли такая ситуация, если вкратце. То ее муж работал лаборантом за 15 тысяч рублей в месяц и все просил ее потерпеть с детьми, ведь он не сможет обеспечить семью. И когда уже женщина стала постоянно спрашивать, мол, «Любимый муж, а когда все-таки дети?» Он ответил, что если ей надо, то она сама должна накопить подушку безопасности на роды, на ребенка и полностью содержать в декрете и себя, и дитя, ведь его зарплаты не хватит. И, конечно, прозвучала эта любимая мною фраза «Ну, ты быстренько роди, и в понедельник снова на работу». Подписчица тогда всерьез спрашивала, не меркантильная ли она дрянь, что ждет хотя бы какой-то финансовой помощи в декрете от законного мужа. В последнее десятилетие феминистское движение и идеи гендерного равенства значительно повлияли на представление о ролях мужчин и женщин в обществе. Одним из ключевых стал вопрос распределения обязанностей в семье, особенно в контексте ухода за детьми и ведения домашнего хозяйства. С учетом современных реалий возникает необходимость пересмотреть традиционные модели поведения и вовлечь мужчин в активную помощь с ребенком, одновременно поддерживая баланс между работой и семейной жизнью. Основные принципы феминизма и равенства. Феминизм стремится к устранению дискриминации по признаку пола и обеспечению равных прав и возможностей для всех людей, независимо от пола. В контексте семьи это означает, что обязанности по уходу за детьми и ведению домашнего хозяйства должны равномерно распределяться между обоими партнерами. Равенство предполагает, что ни один из супругов не должен автоматически нести большую нагрузку, исходя лишь из традиционных гендерных ролей. Для успешного вовлечения мужчин в уход за ребенком необходимо учитывать следующие аспекты. Первое. Общение и понимание. Важно обсудить ожидания и разделить обязанности еще до рождения ребенка. Оба партнера должны быть согласны с распределением задач. Открытая коммуникация поможет избежать недопонимания и конфликтов. Второе. Образование и подготовка. Мужчины часто сталкиваются с недостатком знаний и опыта в вопросах ухода за ребенком. Поэтому полезно посещать курсы для молодых родителей, читать литературу и консультироваться с профессионалами. Это позволит мужчинам почувствовать себя увереннее и компетентнее. Третье. Практика и поддержка. Начав с небольших задач и постепенно увеличивая объем обязанностей, мужчина сможет привыкнуть к новой роли. Женщины, в свою очередь, должны оказывать поддержку и терпеливо относиться к ошибкам, ведь каждому новому делу нужно учиться. Четвертое. Распределение обязанностей. Необходимо договориться о том, кто и когда будет заниматься различными аспектами ухода за ребенком, будь то кормление, смена подгузников, купание или игры. Важно, чтобы обе стороны общее дело значим и оценен. Пятое. Поддержка общества. Социальные установки и общественное мнение тоже играют важную роль. Важно, чтобы общество воспринимало участие мужчин в уходе за детьми как норму, а не исключение. Поддержка друзей, родственников и коллег может значительно облегчить процесс вовлечения мужчин в семейную жизнь. Но нужно понимать, что вы можете 300 тысяч раз проговорить все моменты, быть уверены в своем решении и все равно в кризисный момент откатиться к старым установкам или вообще кардинально изменить свое мнение. И ваш партнер тоже может это сделать. Это может произойти не потому, что вы или ваш муж плохой человек, который меняет свои решения на ходу, не потому, что вы переоценили свои силы, а скорее потому, что недооценили трудности. Когда у нас еще нет детей, мы черпаем сведения о жизни с ними из медиа и рассказов окружающих людей. Но рассказ — это всегда всего лишь рассказ. Слышать о недосыпе — это одно, но на своей шкуре испытать, каково это, просыпаться каждые 2 часа первые пару месяцев — это совершенно другое. Поэтому вывод-то такой. Единожды договориться у вас не получится. Ни у кого не получится. Придется всегда пересматривать свои взгляды. Главное – это настоящее сотрудничество между партнерами, взаимовыручка и снисходительное отношение к каким-то косякам и недочетам. Баланс между работой и семьей подразумевает оптимальное распределение времени и энергии между профессиональными обязанностями и личными интересами, такими как семья, друзья, хобби и отдых. Это состояние, когда человек чувствует удовлетворение от своей работы, но при этом имеет достаточно времени и сил для общения с близкими и занятия любимыми делами. Важно понимать, что баланс не означает равное количество часов, проведенных на работе и дома. Это скорее вопрос качества проведенного времени и ощущения удовлетворения от обеих сфер жизни. Баланс может выглядеть по-разному для каждого человека, в зависимости от его ценностей, приоритетов и жизненных обстоятельств. Почему важен баланс между работой и семьей? Первое. Здоровье. Постоянный стресс и перегрузка могут привести к физическим и эмоциональным проблемам, таких как хроническая усталость, депрессия и болезни сердечно-сосудистой системы. Умение находить время для отдыха и восстановления крайне важно для поддержания здоровья. Второе. Качество отношений. Когда человек уделяет достаточно внимания своим близким, это укрепляет семейные узы и улучшает взаимоотношения. Дети растут в атмосфере любви и поддержки, а партнеры чувствуют себя ценными и важными. Третье. Производительность на работе. Исследования показывают, что сотрудники, нашедшие баланс между работой и семьей, более продуктивны и удовлетворены своей работой. Они меньше подвержены выгоранию и способны дольше сохранять высокий уровень мотивации. Четвертое. Саморазвитие. Время, потраченное на хобби, учебу или саморазвитие, обогащает личность и делает человека более интересным и многогранным. Это положительно сказывается как на личных, так и на профессиональных аспектах жизни. Современные мамы ежедневно сталкиваются с дилеммой, как же найти тот самый идеальный баланс между работой, заботой о ребенке и семейными обязанностями. Эта задача кажется непосильной, но с правильным подходом она вполне решаема. Давайте рассмотрим несколько способов, которые помогут современным мамам добиться гармонии в своей жизни. Первым шагом к достижению баланса является эффективное управление временем. Попробуйте планировать заранее, используя ежедневники или специализированные приложения. Я пользуюсь одновременно календарем в телефоне для срочных задач по времени, вроде записи к врачу или расписания кормлений у ребенка, и приложением по управлению проектами. В нем очень удобно разбить все дела по карточкам. Дом, хобби, ребенок, блогерство, работа. Этот прием я взяла из своей работы. В таких приложениях обычно разбивают единый большой проект на маленькие подпроекты, которые очень-очень удобно отслеживать. Так работают айтишники, маркетологи, продюсеры, даже юристы, инженеры и финансисты. Разбивайте свои большие задачи на подзадачи. Ставьте напоминания по времени, и вы ничего не пропустите. Когда мне приходит какая-то идея, то чтобы ее не забыть, я сразу вношу ее просто без дедлайна. И когда есть свободное время, могу для себя определить, хочу ли я за нее браться или нет. Записывая важные встречи, дедлайны и задачи на неделю вперед, вы сможете избежать неожиданных ситуаций и подготовиться к ним заблаговременно. Определение приоритетов также играет ключевую роль. Сосредоточившись на самом важном, вы научитесь говорить «нет» второстепенным задачам, что позволит вам сосредоточиться на главном. Не бойтесь делегировать задачи коллегам на работе или поручать бытовые дела партнеру, мужу, маме, подругам. Гибкость — ваш лучший союзник. Оставляя немного времени на непредвиденные обстоятельства, вы сможете быстро реагировать на изменения в планах. На работе старайтесь использовать преимущества гибкого графика или удаленной работы, если это возможно. Оптимизация процессов и автоматизация рутинного времени и четко отделяйте его от семейного. Это предотвратит выгорание и сохранит энергию для общения с близкими. Поддержка на работе также важна. Общайтесь с коллегами и руководством о своих потребностях. Возможно, они предложат альтернативные способы выполнения задач или предоставят дополнительную поддержку. Забота о ребенке требует особого внимания. Вместо количества проведенного времени сосредоточьтесь на его качестве. Даже короткие, но насыщенные моменты общения принесут радость и пользу. Включайте ребенка в ваши дела. Пусть он помогает вам готовить ужин, рисует, пока вы читаете книгу, или участвует в уборке. Не забывайте о времени для себя. Найдите минутку для любимого занятия, спорта или просто тишины. Это зарядит вас энергией и улучшит настроение. Доверяйте своему партнеру заботу о ребенке. Это укрепит доверие в отношениях и даст вам возможность отдохнуть. Семью представить без гармонии. Определите общие ценности, которые важны для вашей семьи. Это может быть совместное времяпрепровождение, традиции или просто регулярные ужины всей семьей. Открытость и честность в отношениях помогут избежать конфликтов и недоразумений. Поддерживайте друг друга в трудные моменты. Создавайте семейные ритуалы, которые будут радовать всех членов семьи. Это может быть субботний завтрак, вечерние прогулки или воскресный пикник. Уважайте потребность каждого члена семьи в личном пространстве. Это важно для сохранения внутреннего равновесия и комфорта. Найти баланс между работой, ребенком и семьей — задача непростая, но выполнимая. Важно помнить, что идеального баланса для всех не существует, и каждая семья находит свое уникальное решение. Главное — это гибкость, открытость к переменам и готовность искать компромиссы. Следуя этим рекомендациям, вы сможете создать гармоничную и счастливую жизнь для себя и своих близких.